Глава 10. Дверь палаты скрипнула. Я поднял голову и увидел медсестру Машу. «Ты не спишь?» — тихо спросила она. «Нет», — ответил я и стал подниматься с кровати, полагая, что она пришла за тем, чтобы увести меня на очередные процедуры. Но ее заискивающий взгляд подсказал мне, что она явилась сюда вовсе не за этим, и что ее визит, скорее всего, связан не с работой, а с чем-то личным. Я откинулся на подушку. Маша подошла ко мне и робко присела напротив. «Ой, а чего у тебя глаза такие красные?» — испуганно спросила она. Я замялся. Назвать истинную причину мне было стыдно. Какой же я мужчина, если даю волю слезам? Поэтому я ляпнул первую пришедшую на язык отговорку. «Сплю плохо». Маша внимательно посмотрела на меня. Ее недоверчивый взгляд не оставлял сомнений, что она не поверила моему объяснению и, скорее всего, обо всем догадалась. Но из деликатности продолжать эту тему не стала. «А ты давно в Москве живешь?» — поинтересовалась она. «Пятый год», — ответил я. «А сам откуда?» «Из Новозыбково. Есть такой маленький городок в Брянской области». «Не слыхала», — с сожалением в голосе проговорила медсестра. «А ты что, с детства мечтал стать геологом?» «Нет», — смущенно произнес я. «Если честно, мне просто хотелось учиться в МГУ, жить в Москве. Вот я и выбрал факультет, куда было проще поступить». «С первого раза поступил?» Я не без гордости утвердительно кивнул головой. «Трудно было. Конкурс большой. 6 человек на место». «Ого! Да нет, для МГУ это немного», — улыбнулся я. «На экономический или юридический и до 20 доходит». «Ничего себе!» — охнула Маша. «Тут главное хорошо подготовиться к экзаменам. Будешь все знать, никакой конкурс не страшен. Кстати, а почему тебя это так интересует? Хочешь в МГУ поступить?» «Да нет», — смутилась она. «Я хочу в медицинский попробовать». Просто уже до чертиков опостылила эта дыра. Всю жизнь в ней живу. А так хочется в цивилизацию. Я специально в больницу работать пошла, чтобы приобрести стаж. Говорят, при зачислении его учитывают. Я развел руками. Насчет медицинского ничего сказать не могу. Я, честно говоря, даже не знаю, где он в Москве находится. Ни разу в столице не была. С горечью призналась Маша. «Расскажи мне, какая она? Я ведь ее только по телевизору вижу. Как там вообще живут?» «Живут, как и везде», — пожал плечами я. «Хотя, конечно, куда сходить и на что посмотреть, там гораздо больше, чем в любом другом городе». Я рассказал Маше про Красную площадь, про Кремль, про старый и новый Арбат, про московские магазины, про университет. Она зачарованно слушала, томно вздыхала и мечтательно поднимала глаза в потолок. «Ты не знаешь, остальных ребят разыскали?» — спросил я, резко переменив тему разговора. «В морг час назад еще одного парня привезли», — ответила Маша. «Сейчас вскрытие проводят». У меня неприятно засосало под ложечкой. «Ой!» — вдруг испуганно вскрикнула моя гостья и прикрыла ладонью рот. «Зачем я тебе все это рассказываю? Мне же Виктор Михайлович строго-настрого запретил тебе об этом говорить». «Почему?» — спросил я. «Тебе нельзя волноваться». Я грустно усмехнулся. «После всего того, что я пережил за эту неделю, меня уже вряд ли что сильно разволнует. И все равно я не имею права. Мне за это знаешь, как влететь может. Я тебя не выдам. — попытался успокоить ее я. Но мой довод действия не возымел. «Ты извини, что я тебя побеспокоила», — пробормотала Маша, еще раз посмотрела на мои заплаканные глаза и вскочила с места. «Про Москву спросить очень хотелось. Давай в другой раз поговорим, хорошо?» Она попятилась к двери. Я попытался ее остановить, но Маша только смущенно улыбнулась, ободряюще кивнула и вышла из палаты, снова оставив меня в одиночестве. Тело Вишнякова неподвижно лежало на земле. Его руки и ноги были безжизненно вытянуты, волосы на голове беспорядочно растрепаны, а на бледном, вымазанном грязью лице застыло выражение неподдельного ужаса. Его глаза с закатившимися зрачками были выпучены и обращены к небу. Рот, из которого вывалился посиневший язык, был широко открыт, а всю шею окаймляла тонкая красная полоска. Зрелище явно было не для слабонервных. Девчонки испуганно закрыли ладонями лица и отвернулись. Ваня и Алан смотрели на труп, как завороженные. Я нервно сглотнул слюну и почувствовал, как у меня начинают трястись поджилки. «Если бы не Ванек, мы бы его не обнаружили», — негромко произнес Тагеров. «Его кто-то хорошо замаскировал». Он кивнул глазами на разбросанные вокруг сосновые ветки. «Этих веток здесь было навалено целая куча. Я думал, это просто валежник и прошел мимо, а Ванек поглазастее оказался». Попов вздохнул. «Я смотрю, внизу что-то белеет», — пояснил он. «Пригляделся? Похоже на кроссовки. У меня внутри словно стрельнуло. А вдруг?» — говорю Алану. «Давай ветки разберем». Разобрали, и вот, пожалуйста. Я смотрел на мертвого Сергея, и меня разбирало какое-то странное, сложное чувство. Я никак не мог поверить, что я действительно это вижу. Ведь еще вчера он был жив. Мы с ним разговаривали, охотились, разводили костер. У меня даже в голове не укладывалось, что его больше нет. А может, мои глаза врут? Может, мне это только кажется? Может, это просто мираж? Но мои глаза не врали. Я оглядел остальных ребят. По выражению их лиц было заметно, что ими завладела паника. Мы непроизвольно сжались в кучу и продолжали смотреть на мертвое лицо своего спутника, походившее на застывшую восковую маску. «Боже, как это страшно!» — тяжело дыша прошептала Лиля. «По всей видимости, его кто-то задушил», — как бы рассуждая сам с собой, произнес Ваня. «Красная линия на шее походит на след веревки. Причем сделали это не так уж давно. Тело еще не закоченело». «Ты хочешь сказать, что его убили не вчера?» — спросила Юля. «Именно», — утвердительно кивнул Попов. «А как же тот крик, который мы все слышали?» «Крик был вчера», — согласился он. «Но задушили Сергея только сегодня. Ночью он определенно был жив. Может, он находился без сознания, но он был жив». Ваня приблизился к телу и неторопливо обошел его вокруг. «Ночью он находился не здесь», — уверенно заключил он. «Его притащили вон оттуда», — он показал рукой в сторону. «Почему ты так думаешь?» — спросил я. «Трава примята, словно по ней что-то волокли». Мы подошли к тому месту, где стоял Попов, и убедились, что он мыслит правильно. На траве отчетливо просматривалась прямая линия, уходившая вглубь леса. «Кроме этого, обратите внимание», — продолжал он, — Его руки и ноги вытянуты вдоль тела. Такое положение конечностей может образоваться только в том случае, если не успевший еще закоченеть труп волокут за подмышки. Если бы его задушили здесь, руки и ноги были бы неестественно скрючены. Инстинкт самосохранения заставляет любого человека как-то бороться за свою жизнь и отчаянно брыкаться. Ваня присел на корточки и стал рассматривать руки Вишнякова. Спустя некоторое время он присвистнул. «Что?» — спросили мы. «Похоже, перед тем, как задушить, его крепко связали», — пояснил он. «Вот, посмотрите, видите красные линии на запястьях?» «Ужас какой!» — передернулась Шершова. «Может, давайте пройдем по этому следу?» — предложил Попов. Все неуверенно замялись. «Боязно», — призналась Патрушева. «Здесь явно обитает какое-то разумное существо, и мы вчера его видели. Кто его знает, что можно от него еще ожидать? Пока оно убило только Сергея. Где гарантия, что ему не захочется убить еще кого-то из нас?» «Почему ты считаешь, что оно разумное?» — спросила Лиля. «Подумай сама», — ответила Юля. «Ведь Сергея не загрызли, не разорвали на части, а задушили веревкой. Да еще замаскировали при этом труп сосновыми ветками. Звери на такое не способны». Ее слова зародили в нас острое ощущение опасности, и мы стали беспокойно озираться по сторонам. «Ты думаешь, это человек?» — спросила Шершова. Патрушева пожала плечами. «Не знаю. Может, человек. Может, какой-то получеловек-полузверь. Но во всяком случае, это существо имеет интеллект, схожий с человеческим», — заключила она. «Его действия разумны». «В чем же здесь разум?» — возразила Лиля. «Беспричинно кого-то убить? Что здесь разумного?» «Я имею в виду не сам факт убийства, а то, каким образом оно совершено», — разъяснила Юля. «Я не уверена, что оно действительно беспричинно. Какая-то причина должна быть. Мы потревожили покой этого существа. Мы вторглись в его мир. Оно явно усмотрело в нас какую-то опасность. Но вот только какую?» Патрушева немного помолчала. «Я вот что думаю», — задумчиво проговорила она. «А не завязан ли здесь каким-то образом этот проклятый самородок? Кстати, а где он?» Последняя фраза Юли мгновенно повернула наши мысли в совершенно другое русло. «Информация к размышлению», — натужно усмехнулся Алан. «Самородок бесследно исчез». «А ты что, уже смотрел?» — спросил я. Тагеров кивнул головой. «И что? Неужели самородка действительно не было?» «Не было», — подтвердил Алан. «Странно. Ведь Вишняков постоянно носил его с собой. Куда он мог деться?» Я пристально посмотрел на Тагерова. Поймав мой недоверчивый взгляд, он весь как-то стушевался и съежился. «А я откуда знаю?» Мне что-то не верилось в правдивость этих слов. Слишком уж подозрительным выглядело смущение Алана. Каким-то оно было нервным и неестественным. А не присвоил ли он втихую себе вишняковскую находку? Я был не единственным, у кого появились такие мысли. Аналогичные догадки, судя по всему, возникли и у Шершовой. Она нахмурила брови и обратилась к Попову. «Ваня, это так? Вы действительно не нашли у Вишнякова самородок?» Ее вопрос прозвучал твердо и холодно. От меня не укрылось, с каким возмущением стрельнул в нее глазами Тагеров. Губы Попова сжались. Он побледнел. «Я ничего не искал», — робко ответил он. «Карманы Сергея исследовал Алан. Я не видел, чтобы он вытаскивал оттуда самородок». Что означала бледность его лица? Страх разоблачения или страх несправедливого оговора? Присев на корточки перед трупом, я стал ощупывать одежду Вишнякова. Какое все-таки это мерзкое и гнусное занятие — обыскивать мертвеца. Чувствуешь себя настоящим мародером. Самородка не было. Я поднялся на ноги, взглянул на Лилю и отрицательно помотал головой. Но ее не убедил мой жест. Она решила меня перепроверить. Приблизившись к телу Сергея, она устроила настоящий шмон. То, как она искала у него самородок, изумило всех. Казалось, ее ничто не смущало. Не то, что перед ней мертвец, не то, что он другого по сравнению с ней пола. Она ощупывала его так, словно имела дело с витринным манекеном. Она не постеснялась исследовать даже пах. Лишь ее трясущиеся руки выдавали, какое сильное отвращение испытывала она в тот момент и сколько ей приходилось прилагать усилий, чтобы его преодолеть. «Ничего», — разочарованно вздохнула она, поднимаясь с колен и брезгливо отряхивая руки. Мой взгляд упал на Тагирова. Его губы искривились в какой-то странной ухмылке. То ли его позабавило, как Шершова бесцеремонно ощупывала труп, то ли он торжествовал, что мы ничего не нашли. Я изучающе окинул Алана с головы до ног и решился на прямой, бестактный вопрос. «А что у тебя в карманах?» Тагеров побагровел. «Что?» — угрожающе протянул он и сделал шаг вперед. Я инстинктивно хотел отступить, но все же удержал себя на месте. Я смотрел на Алана без тени страха, спокойно и твердо. Не почувствовав во мне проявлений слабости, он остановился. «Что вы ко мне прицепились?» — взорвался он. «Нет у меня самородка, нет! Вы слышите? Нет!» Что означали эти эмоции? Искреннее возмущение или защитную маску, за которой скрывалась ложь? «И все-таки что у тебя в карманах?» — повторил я. «Ничего!» — рявкнул он. «Ну а если ничего, почему ты тогда так нервничаешь?» Тагеров буквально затрясся. Его лицо пылало злобой. В его глазах сверкал яростный огонь. Казалось, еще чуть-чуть, и он испепелит меня дотла. Его кулаки сжались. Я видел, что он едва сдерживается, чтобы не наброситься на меня и хорошенько не наквасить мне физиономию. «А потому, что вы меня уже задолбали!» «Сколько раз повторять? Нет у меня самородка! Нет!» Лиля поочередно переводила взгляд то на Алана, то на меня. Ваня стоял, потупив глаза в землю. Юля брезгливо отвернулась в сторону. Было заметно, что ей крайне неприятен этот разговор. «Аланчик!» Мягко, но едко, с нотками неприкрытой враждебности, обратилась к Тагирову Шершова. «А и правда, что ты там прячешь в своих глубоких карманчиках? Покажи, не стесняйся. Если у тебя действительно нет самородка, чего ты тогда так боишься?» Алан чуть не задохнулся от такого откровенного предательства подруги. Он зыркнул на нее так, что та осеклась. Напряжение достигло критической точки. Казалось, еще чуть-чуть, и между ними вспыхнет электрический разряд. К счастью, Тагеров нашел в себе силы, чтобы удержать себя в руках. Подавив самолюбие, он резко вывернул карманы куртки наизнанку. На землю упали зажигалка, неполная пачка сигарет, а также тщательно обернутый полиэтиленом спичечный коробок. «Что это?» — поинтересовалась Лиля, указывая на него рукой. «Сода!» — снисходительно пояснил Алан, «чтобы горло полоскать, если оно вдруг заболит. Весной, как известно, обостряются простудные заболевания. Ну, все? Довольно?» Лиля внимательно осмотрела упавшие на землю вещи, но в ее глазах продолжало светиться подозрение. Я понимал, что ситуация взрывоопасна, что еще немного, и нервы Тагирова окончательно сдадут. Но вместе с тем мне по-прежнему не верилось, что находка Вишнякова бесследно исчезла. В поле моего зрения снова оказался Попов. Он продолжал стоять, низко опустив голову. Ваня явно испытывал чувство неловкости. Но от чего? От того, что происходило вокруг, или от того, что ему пришлось соврать? Может, они с Аланом сговорились и припрятали самородок в каком-нибудь укромном месте, чтобы затем, после возвращения домой, втайне от остальных его продать, а вырученные деньги разделить на двоих? Не каждый сможет избежать такого соблазна. «А можно осмотреть твою куртку?» — не успокаивалась Шершова. «Зачем?» — сквозь зубы процедил Алан. «Да так», — с хитрецой ответила Лиля. «Она красивая. Хочется рассмотреть ее поближе». Тагиров несколько секунд выразительно смотрел на свою подругу. Его глаза сузились, в них появился хищный блеск. Он неторопливо, с подчеркнутой снисходительностью, снял с себя куртку и резко швырнул ее в лицо Лили. «На!» Этот жест не оставлял сомнений, что с этого момента на их отношениях поставлен жирный крест. «Интересно, поняла ли это Шершова? А если поняла, то беспокоило ли это ее? Что было для нее важнее, любовь или деньги?» Если бы среди нас был ученый-психолог, он наверняка получил бы бесценный материал для диссертации на тему «Поведение индивидуума в экстремальной ситуации». Ведь именно экстремальная ситуация способна показать, каким на самом деле является тот или иной человек. Только экстремальные условия вытаскивают наружу абсолютно все его черты, включая те, которые он пытается замаскировать и скрыть. Тщательно ощупав куртку, Лиля невозмутимо вернула ее Алану. «Ну?» — язвительно спросил он. — Что еще? Шершова медленно оглядела его с головы до ног. — Ты спрятал самородок где-то на себе, — уверенно заявила она. Тагиров подцокал языком. «Так, — Так-так. Подозрения переросли в обвинения. — Может, ты хочешь меня обыскать? — Хочу, — упрямо проговорила Лиля. Она словно наслаждалась своей нервозностью. «Может, мне перед тобой раздеться догола?» «А что? Хорошая мысль!» — воскликнула Шершова. «Действительно, разденься! Этим ты точно сможешь снять с себя все подозрения!» Алан пристально посмотрел на Лилю. Его взгляд, в котором запрыгали шаловливые чертики, выражал скорее удивление, чем гнев. «Тебе так хочется увидеть меня голым?» Шершова покраснела. «Нужен ты мне!» — с подчеркнутым возмущением заявила она. «Что, я голых мужиков не видела? Я просто хочу выяснить, где ты спрятал самородок!» «Не дождешься!» — жестко отрезал Алан и развернулся, вознамерившись уйти. Но я его остановил. «Подожди, постой!» Он остановился. «По-моему, мы зашли слишком далеко», — произнес я, мучительно пытаясь подобрать слова, которые смогли бы разрядить до предела накалившуюся атмосферу, но они, как назло, никак не приходили на ум. Возникла пауза, которую нарушила Юля. «Мне противно быть рядом с вами», — негромко сказала она. «Жаль, что вы сейчас не видите себя со стороны. Вы перестали походить на людей. Вы превратились в животных, готовых перегрызть друг другу глотки. Опомнитесь, взгляните сюда. Вы ничего не видите? Здесь лежит мертвый Сергей. Его кто-то задушил. Точно так же, спустя некоторое время, могут задушить и всех нас. Мы должны думать о том, как себя обезопасить. А вас волнует только самородок. Как вы не понимаете, что его, скорее всего, забрал убийца, и что он убил Сергея именно из-за него? Может быть, он сейчас наблюдает за нами из какого-нибудь укрытия и посмеивается. Ребята, мы сейчас находимся в такой ситуации, когда выжить можно только в том случае, если держаться всем вместе. Пройдет время, и вам будет стыдно за свое поведение. Вот увидите. Я предлагаю следующее. Нам нужно остыть. Давайте сядем и посидим молча, минут 15-20. За это время каждый из нас должен собраться с мыслями и решить, что можно сделать для того, чтобы между нами снова установилось единство. Патрушева говорила отрывисто и страстно, словно произносила речь на митинге. Как это все не гармонировало с ее хрупкой внешностью, никак не походящей на внешность оратора, способного убедить и повести за собой. Но при этом от нее буквально веяло покоряющей силой. Ее слова словно резали по-живому. В глубине души каждый из нас понимал, что она права. Думать о деньгах в тот момент, когда существует угроза жизни, по меньшей мере глупо. Юля уселась на землю, подогнула колени, обхватила их руками и склонила голову. Вслед за ней то же самое поочередно проделали я, Ваня и Алан. Последней села Лиля. Все предложенное Патрушевой для размышления время мы просидели молча, не проронив ни слова. Я не знаю, кто о чем думал, но в том, что в голове каждого крутились какие-то мысли, сомнений не было, ибо глаза ни у кого не были пустыми. Серьезность ситуации понимали все, но одного понимания ситуации было недостаточно. Кроме него, большую, если не решающую роль, играла готовность каждого из нас в угоду общим интересам подавить собственное «я». Что касается меня, то я был готов на все, лишь бы между нами снова восстановился мир. Когда 20 минут истекли, Юля подняла голову и посмотрела на нас. «Ну что, остыли?» — спросила она. — Можем теперь спокойно поговорить? Ответом ей было молчание. Оно означало согласие. Патрушева повторно обвела нас глазами. — Дима, — спросила она, — что ты можешь сказать? Что ты можешь предложить? Я посмотрел на Юлю. Ее взгляд выражал надежду. Видимо, она считала, что именно я смогу направить дальнейший разговор в нужное русло. Ведь в любой дискуссии первый выступающий самый главный. Он как бы закладывает платформу для последующего обсуждения, и именно от него во многом зависит, в каком направлении это обсуждение пойдет дальше. Тщательно взвешивая каждое слово, я произнес: До вчерашнего дня у нас было все хорошо. Став жертвами одного и того же несчастья, мы все были друг перед другом равны. Но вот появился этот проклятый самородок. Штука, безусловно, очень ценная. От его продажи можно выручить немалые деньги. И Вишняков, которому так подфартило, невольно возвысился над остальными. У нас это вызвало раздражение, что вполне естественно, ибо ничто не нервирует так, как осознание неравенства в возможностях. В результате начался раздрай. Я не хочу говорить о том, прав он был, когда отказался разделить свою находку с нами поровну, или не прав. Сейчас это не важно. Это была его находка. И он был вправе распорядиться ею так, как считал нужным. Важно другое. Вишняков убит. Кто его убил? Что за существо заглядывало к нам в окно сегодня ночью? Его ли это рук дело? Собирается ли оно нападать на нас? Лично меня эти вопросы волнуют гораздо больше, чем то, где сейчас находится этот злополучный кусок золота. Жизнь дороже денег. Юля говорит правильно. Если мы хотим выжить, мы должны держаться вместе. А при той разобщенности, которая сейчас между нами нарастает, мы становимся уязвимы. Если это существо нападет, например, на Лилю, я не уверен, что Алан, после того, что между ними произошло, бросится ее спасать, и наоборот. Мне кажется, сейчас наша главная задача — это не найти самородок, а восстановить доверие между собой. Причина, которая его нарушила, очевидна. Нас охватило подозрение, что кто-то втайне от остальных завладел находкой Вишнякова. Давайте как-нибудь докажем друг другу, что это не так. После этого все снова придет в норму. Как это сделать? Надо подумать. Лично я готов поддержать любой вариант. Даже тот, который предложила Алану Лиля. Говоря все это, я раз за разом невольно бросал взгляд на тело Сергея. Мне было неловко упоминать о нем в его присутствии, даже учитывая то, что он был мертв. Мне постоянно казалось, что он все слышит, и что он вот-вот встанет, чтобы как-то мне ответить. «Я закончил», — резюмировал я. На губах Тагерова снова заиграла усмешка. Щеки Шершовой вновь покрыл румянец. С Поповой и Патрушевой по-прежнему не сходила задумчивость.